Глава 14. Змей не соврал. Кое-что отличалось. Когда мы на следующий день пришли в зал, а конкретно ряд столов с разложенными на них масками... Да-да, все верно. Это были маски различных форм, размеров и цветов. Чего тут только не было, начиная от обычных черных полумасок, вплоть до чего-то совсем уж громоздкого и необычного. «Вы все хорошо поработали, так что мы решили сделать вам небольшой подарок. Во время миссии вам нужно будет скрывать свое лицо, и мы могли бы вам выдать обычные тряпичные маски. Но не будем этого делать, ведь если вам все же придется показаться, то вы должны внушать ужас врагам. Пусть вас считают злыми духами или призраками, но не людьми». Уж поверьте, психологический аспект не менее важен в нашем деле, чем непосредственная скрытность. Так что прошу, выбирайте маску себе по душе. Это будет только ваш выбор, — произнес небольшую речь змей, стоя перед нами. Разумеется, я понимал, что это лишь еще один крючок для привязки нас к себе. Кнут закончился, настало время пряника. Небольшого, но все же. Люди любят выделяться, что бы кто ни говорил. И даже если нас учат быть незримыми тенями, это не отменяет того факта, что мы до сих пор еще люди, более того, подростки. И такую возможность, пусть и подсознательно, но народ оценил, прямо сейчас с жадностью рассматривая разложенные маски. Что уж тут говорить, если даже я это делал с плохо скрываемой заинтересованностью. Ну вот, выбор был сделан. Я первым подошел к столам, взяв в руки красную маску с мордой какого-то демона, и тут же нацепил ее на лицо. Непрактично? Возможно. Стоит выбрать нечто черное и безликое. Но сейчас я решал не только как обычный человек, но и как лидер. И вскоре мое решение оправдалось. Подошедшие следом Токи и Айо тоже выбрали себе маски демонов, только бордового цвета. Как и все, кто подходил позже. Старались выбрать маски с лицами демонов, благо их тут было в достатке. Разве что цвета подбирались более темные, но таких тут было большинство. Совсем уж вырвиглазных расцветок не было. Ну, почти не было. Одна очень сильно бросалась в глаза. Ярко-оранжевая маска со спиралью, да еще и почему-то только с одним отверстием под глаз. Ее явно оставили, так сказать, на дурака. Ну а вдруг какой-то идиот правда ее наденет, лишая себя части обзора? К счастью, таких кадров у нас не оказалось. «Все выбрали?» «Хм!» — немного недовольно хмыкнул змей, смотря на наши похожие маски. «Что же, демоны так демоны. Вы сами этого захотели. А теперь идите на выход. Все инструкции получите там». И вправду, возле выхода с базы нам просто выдали рюкзачок с припасами да запечатанный конверт. «Конверте цель задания. Вскроешь его, когда удалишься на 2 километра на восток. Задания индивидуальные. Помогать друг другу запрещено. Все, вперед! Был дан краткий инструктаж от масочника. Но, оказавшись снаружи, мы с близнецами, перегнувшись, кивнули друг другу и двинулись каждый в своем направлении. Что интересно, после первого выхода на охоту больше скрывать вход от нас не собирались. Странно. Впрочем, в первый раз, скорее всего, им нужен был эффект неожиданности. Плюс возможность резко оторвать от своих групп, оставив поодиночке. Другого смысла просто не вижу. Так как все равно рассказать кому-либо постороннему про нашу тюрьму мы не сможем. Печати. Помрем почти моментально. Да и после достижения первого ранга усыпить нас уже не столь просто, как раньше. И явно куда дороже. А кто хочет зря тратить золото? Вот именно, что никто. Так что теперь мы хоть знаем, куда возвращаться. Но вот, удалившись на достаточное расстояние, я остановился и вскрыл выданный конверт. Там оказалась карта с маршрутом и отмеченная красным область. А под ней лишь одна фраза — «Устранить всех». Ха, они в своем репертуаре. И в этот раз это явно будут не монстры, чего и следовало ожидать. Перед тем, как отправиться дальше, внимательно изучил карту. Вернее, лишь часть карты. Она явно была неполной. Заканчивалась почти сразу после красной зоны с целью. Видимо, давать нам слишком много информации пока не собирались. Надо будет потом поговорить с остальными и сопоставить запомненные мной с их картами. Может, что полезное узнаем. хотя бы, чтобы узнать, где конкретно на континенте находится наша база. Нет, то, что это где-то на юге, сразу понятно. Но вот где конкретно, это еще предстоит выяснить. Особых опасностей на пути к цели я не встретил. Была парочка перворанговых монстров, но мы просто проигнорировали друг друга. Они явно не хотели нападать на непонятную добычу, а мне было просто некогда заниматься ими. Тем более, что я не знал, кто конкретно будет моей целью, и берег силы. Но вот вскоре я достиг границ красной зоны, довольно обширной, надо сказать. Тут уже пришлось действовать еще осторожнее и медленнее. И моя интуиция не подвела. Возле дороги удалось вовремя заметить засаду, но она явно была сделана не на меня. Более того, это скорее были наблюдатели, чем воины. Всего пара человек, а обычных людей, даже не магов. Я уже даже догадываюсь, кто стал моей целью. Ну а кому еще может понадобиться наблюдать за дорогой посреди сухого леса? Разбойники. Это могли быть только они. И чтобы не блуждать в их поисках по лесу, я просто решил подождать. Всего пара часов, и вот уже приходят сменщики. А я просто двигаюсь вслед за уходящими. Как и ожидалось, лагерь оказался внутри красного круга на моей карте. А значит, я должен уничтожить тут всех. М-да. Это будет проблематично, ведь лагерь оказался не таким уж и маленьким. По предварительным подсчетам я насчитал около 30 человек. И пусть большинство не обладали талантом к манипулированию энергии, но были и исключения — 2 человека. Всего от 2 я чувствовал исходящую энергию. По ощущениям первой ранги, так же, как и я. Всего. Как бы тут не возгордиться слишком сильно. 2 равных мне по силе мага плюс почти 30 обычных людей. Тут банально количеством задают, или мана быстрее закончится, чем я всех смогу перебить. Наставники явно не от балды придумывали мне задание. Это настоящий вызов. Но не сказал бы, что невыполнимый. Ограничений по времени мне не ставили, так что спешить некуда. Да и бросаться, как идиот, в гущу сражения я тоже не собираюсь. Нас учили быть убийцами, а значит, и сейчас ждут от меня того же. Тогда не будем их разочаровывать. Решил подождать до вечера, замаскировавшись и устроив себе удобную лёжку на краю лагеря, чтобы наблюдать за ним. И увиденное мне не сказать, что понравилось. «Нет, нет, нет, пожалуйста, не надо!» — раздался крик, после которого из одной из палаток выбежала молодая девушка с порванной одеждой. «Не трогайте меня!» «Ты чего кричишь? Приятно же будет! Еще спасибо, потом будешь говорить!» Вслед за ней из палатки вышел высокий бородатый мужик, один из магов. «Еще бежать пытаешься! Пойми уже, тебе бежать просто некуда!» Бородач весело рассмеялся, а вслед за ним начали смеяться и остальные. Девушка беспомощно оглядывалась по сторонам в поисках хоть кого-нибудь, кто смог бы помочь, но находила лишь насмешливые и похотливые взгляды. И тогда просто упала, потеряв сознание. «Ну вот, это тоже слабенько оказалось. А ведь так неинтересно, когда баба не кричит даже. Скучно. А ничего, она мне быстро проснется». Подошел ближе маг и, закинув тело девушки на плечо, потащил ее обратно в палатку. «Босс, вы там полегче, нам тоже немного оставьте», — весело крикнул ему сидящий у костра мужик. «Еще чего? Вас много, а я один. Ну ладно, подумаю. Посмотрим, как она будет себя вести», — хохотнул тот, после чего зашел в палатку. «Босс потом отдаст ее нам?» — с возбуждением в глазах спросил молодой парень, лет 20 на вид, сидящий также рядом с костром. «Тут уж как повезет. Если она в нормальном состоянии после босса будет, то ничего не дождемся. Ее ведь продать можно за неплохие деньги. Но вот если он немного переборщит, тогда уж и отдаст нам. Но ты на многое не рассчитывай, салага. Все равно будешь последним в очереди, как новичок», — ответил ему сосед. «Нечестно как-то», — недовольно протянул молодой. «Ну а чего ты хотел? Нас много, а баб мало. Тем более не так часто нам попадаются такие молоденькие. А ты еще даже лично никого не убил, чтобы стать полноценным членом банды. Так что радуйся, что тебе хоть что-то достанется». «Да не достанется вам ничего», — сплюнул стоящий рядом мужик. «Будто босса нашего не знаете. Такие молоденькие как раз в его вкусе. Он на ней живого места не оставит. Эх, а ведь могли бы за приличные деньги ее продать, будь целой. А так, пах. Тебя только деньги интересуют, — фыркнули ему в ответ. Ну, если так хочешь, иди да скажи, это боссу в лицо. Нашел дурака. Жизнь свою я люблю куда больше, чем серебро, — передернул мужика. Сам ведь помнишь, что случилось с тем идиотом, что решил боссу возразить пару недель назад. Вот про то и говорю. А что случилось? — заинтересованно потянулся вперед молодой. Хочешь узнать? Да вот прыгни прямо в костер сейчас, так и узнаешь. Именно это и случилось с тем, у кого язык оказался слишком длинным. Босс его на месте испепелил, так что лучше помалкивай. Понял, принял, не дурак, — тут же замолчал паренек. Я же тем временем подсчитывал точное количество бандитов и размышлял. Было ли мне жалко эту девушку? Да. Пока еще не все чувства удалось выбить из меня в той тюрьме. Никому не пожелаю такой судьбы. Но стану ли я ей помогать? Ответ может быть только один — нет. Ведь я помню однозначный приказ, что был мне выдан — устранить всех. Всех — это значит совсем всех. Уверен, что подобное обязательно проверят. Не удивлюсь, если наставники специально подобрали для меня именно этот лагерь бандитов с еще живой жертвой. Я просто не могу рисковать ради призрачной возможности помочь незнакомой мне девушке. Так что выбор уже сделан. Смерть иногда тоже может быть спасением. Когда солнце стало спускаться за горизонт, вернулись дозорные с дороги. Удачно. Не придется бегать за ними. Подождав до ночи, когда все заснут, я принялся за работу. Можно было бы просто по очереди вырезать спящих в палатках. Но это было слишком долго. Да и велик был риск поднять тревогу, если бы кто-то не спал. И тогда я бы оказался посреди лагеря враждебно настроенных ко мне бандитов. Так себе перспектива. Так что я решил действовать несколько иначе. Использовать свои личные возможности. Правда, я в первый раз буду использовать нечто столь масштабное, но, думаю, должно получиться. Делаю два надреза на своих руках и начинаю выпускать через них туман. Медленно, не спеша, алый туман движется в сторону спящего лагеря. А ветер лишь помогает мне в этом деле. Никто не замечает приближающейся беды. А даже если кто и увидит, то уж точно не поднимет тревогу из-за обычного тумана. Тем более, что темнота скроет его необычный цвет. И вот облако тумана полностью накрывает лагерь. Пришлось выложить по полной, потратив почти весь свой резерв. Да и крови ушло прилично, хотя я и старался экономить. Из-за этого концентрация яда в тумане оказалась довольно низкой. Но для обычных людей, даже перворанговых магов, этого более чем достаточно. Подождав для уверенности еще с десяток минут, я двинулся вперед. Сперва в главную палатку. Босс бандитов лежал в своей кровати с легкой улыбкой на устах. А рядом с ним лежала та самая девушка. И ее состояние было плачевным. Смерть и вправду стала для нее спасением. «Покойся с миром», — прикрыв глаза на мгновение, вымолвил я. Но после этого занялся необходимой работой. Нанес удар своим кинжалом прямо в сердце лежащего мужчины. Контрольный удар. Нельзя полностью надеяться на яд. Кто знает, вдруг его смогут перебороть. Тем более концентрация его и впрямь была невысокая. Но затем проделал то же самое с каждым в этом лагере. Никто не должен был выжить. Но была и положительная новость. Удалось найти схрон бандитов, где они прятали все награбленное. И если всякие мешки с зерном или даже тюки ткани меня не интересовали, то вот небольшие мешочки с серебром и медью были куда как более привлекательными. Нашлась даже одна золотая монета. Я приподнял ее, рассматривая в свете луны. Интересно же, впервые такую вижу. С одной стороны на ней был отпечатан молот, а на другой — неизвестное мне лицо. Вот только не успел я налюбоваться блеском золота, как монета просто исчезла из моих рук, чтобы тут же оказаться в лапках одной наглой ласки. «Эй, ты чего?» — удивленно уставился Накин. «Пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и показалось, что золотые глаза Кин стали гореть еще ярче. «Что значит отдать тебе?» — удивленно спросил я, расшифровав мыслеобраз. «Не обнаглела? Пусть сейчас мне и некуда тратить, но в будущем и самому пригодится». «Пи-пи!» «Понимаю, что тебе нравится, и все же. Тебе зачем? Ты ведь даже потратить их не сможешь». «Пи!» — показала мне кто сможет спрятать монету в своем пространстве. Ну, это аргумент, конечно, но... Пи-пи. А, ну это уже другое дело. Хорошо, давай договоримся. Я позволяю тебе держать все золото у себя, а ты мне его отдашь по первому требованию. Но тогда и остальные монеты пусть тоже будут храниться там. Да и иные ценные вещи, что нужно спрятать. Это и вправду будет удобно. Взамен обещаю, что со временем в твоем хранилище этого золота будет становиться все больше и больше. Пи! Радостно воскликнул Кин, ласково потеревшись о мою щеку. Ох, хитрюга! Ладно, да будет так, усмехнулся я. Так и вправду будет удобнее. Главное потом, чтобы она действительно отдала монеты, когда понадобится. Не то чтобы Кейн была замечена в излишней жадности, скорее даже была излишне щедрой со мной, делясь своей едой. Но уж больно ярко блестели ее глаза при виде золота. Ну да ладно, с этим разберемся позже. Сейчас надо заняться другими ценностями, не бросать же их просто так. Если все те же ткани и продукты пришлось бросить, то более долговечные вещи я банально решил закрыть в виде импровизированного клада подальше от лагеря. Благо, сундуки тут тоже нашлись. Судя по всему, награбили эти бандиты уже прилично, но еще не успели все это сбыть. Удачно. Ну а в будущем посмотрим, может, получится вернуться и продать это все. Или нет. В любом случае, делиться ни с кем я не собираюсь. С телами все еще проще. Я не стал их трогать. Ну а что мне с ними делать? Закопать? Да и я задолбаюсь. Их слишком много. Сжечь? Посреди леса? Чтобы и лес вспыхнул, да и я сам потом сгорел. Нет, такого нам не надо. Так что просто понадеялся на естественных санитаров леса. Местные хищники или даже монстры вскоре почуют запах крови и придут сюда. Так что они этим и займутся, заодно устраняя следы моей работы. Правда, не станут ли отравленные мной сами ядовитыми? Это сложный вопрос, на который я точно не знаю ответа. Надо будет проверить, но как-нибудь в следующий раз. И так задержался прилично. Уже спать хочется. Так что, несмотря на темноту, поспешил на базу. Лучше уж немного пробежаться, но уснуть в своей мягкой кровати, чем ночевать в лесу под открытым небом. Пусть уснуть я смогу в любой обстановке, но комфорт я люблю больше. Так и случилось. Я без приключений добрался до базы. Расспрашивать о задании меня никто не стал. Все вопросы и разбор полетов были оставлены на утро. А итоги, кстати, уже лежали в своих кроватях, выполнив свою миссию быстрее меня. И это хорошо.